Ивановой снился страшный сон. Она бежала по сумрачному лесу, ощущая на своем затылке тяжелое, горячее, смердящее дыхание и слыша гулкие, бухающие шаги, как будто преследователь был в больших резиновых сапогах. Наташка понимала, что через секунду он схватит ее, зацепит за подол платья и повалит своим тяжелым телом на корни деревьев, которые, как змеи, выползали из земли. Она уже не сможет вырваться, не сможет дышать и видеть. Гулкий звук шагов слился с ударами ее сердца, который замедляло свой ритм. Вдруг сон улетел. Страх сковал тело, она боялась открыть глаза, пошевелиться и даже дышать, потому что чувствовала, что в комнате кто-то есть. Телевизор не работал. Наташка усиленно вслушивалась во все звуки, но почувствовала лишь легкий ветерок и какой-то далекий знакомый аромат и подумала, что перед сном плотно закрыла балкон и шторы. Вдруг что-то мягкое легло на ее лицо и прижалось неотвратимой тяжестью. Наташка не могла вздохнуть, и ужас сна превратился в ужас яви. Она заметалась, забрыкала ногами, но силы быстро покидали. Разноцветные круги поплыли в голове от нехватки кислорода. Руки лихорадочно метались, неожиданно затронула чьи-то плечи. Она безуспешно пыталась оттолкнуться от нависшего тяжелого тела. Пальцы шарили хаотично, и вдруг нащупали на кровати холодный металл ножниц. Из последних сил она воткнула концы в мягкую плоть, потом еще, еще! Хватка немного ослабла, и Наташка услышала злое рычание. Ища спасения, тело перевернулось и свалилось с кровати на пол безвольным мешком. Девушка жадно вдыхала воздух и интуитивно на коленях отползала дальше от опасного места. Потом поднялась на ноги и на ощупь в темноте заскочила в ванную комнату. Пот катился по лицу и спине, она наклонилась всем телом на дверь и закрылась на хлипкую щеколду. Потом схватила ртом воздух, но только писк выдали голосовые связки. Сухой рот хватал воздух снова и снова, пока не вырвался голос и не начал биться по стенам, потолку и полу душной ванной комнаты. Она орала во всю глотку, на английском, на русском, лишь бы привлечь внимание. Через пару минут обессиленно замолчала, прилипла ухом к двери, прислушиваясь, что происходит за дверями, и сначала не могла толком разобрать из-за своего шумного дыхания. Стояла тишина, ноги подкосились. Наташка в изнеможении села на пол и обхватила голову руками. Во что же она влипла? И что теперь делать дальше? «Хелло, мадам! С вами все в порядке? Вы мешаете соседям спать, я вызову полицию!» Кто-то осторожно стучал костяшками пальцев по косяку. Наташа с облегчением узнала голос портье, с которым встречалась почти каждый день на ресепшене. Она осторожно приоткрыла дверь из ванной, готовая каждую секунду завизжать. В комнате царила прежняя темнота, только распахнутые шторы колыхались от ночного ветерка. Огни ночного города тускло освещали разбросанную постель, перевернутый стул и на полу белела подушка. Наташка думала про себя, что вот этой подушкой убийца и хотел придушить. Она быстро включила свет и открыла входную дверь. Увидев знакомое лицо, затараторила, хватая портье за руку. «Пожалуйста, помогите, меня кто-то пытался убить!» Лохматая, потная, почти безумная Иванова металась по комнате с мыслями о том, что надо срочно позвонить Ирину, только он мог помочь. Полицейский знал ситуацию с самого начала, а она слишком устала, чтобы рассказывать все произошедшее другому полицейскому наряду. Кое-как под кроватью нашла телефон, но пластиковая коробка оказалась совершенно бесполезной и не подавала никаких признаков жизни. Наташка подключила мобильник на зарядку и, обессилевшая, села на кровать, вытянув ноги. Пожилой турок без эмоций констатировал, что уже 4 часа утра. Жутко хотелось спать, и он не собирался долго разбираться с сумасшедшей русской, а тем более привлекать внимание полиции. Портье прошелся по комнате, но ничего особенного не заметил. Смятая постель, подушка на полу. Единственное, что показалось подозрительным, так это отсутствие небольшого квадратика стекла из переплета балконной двери. Стекло стояло на балконе совершенно целое. Кто-то соскреб замазку и выставил стекло наружу. Да только это могла сделать русская, сумасшедшая туристка. В дешевом пансионате кондиционирование не предусмотрено, а жара стоит выше 30. Поэтому отсутствие стекла может расцениваться как нарушение правил проживания и только. Турок зевнул и вяло предложил. «Мадам, если хотите, вы можете провести остаток ночи в служебной комнате, а утром решим, что нам делать. Может, сменим номер». Пожилой мужчина повернулся к двери и буркнул через плечо. «Если найдутся свободные комнаты». Наташку, несмотря на жару, начал колотить озноб. До сознания начал доходить ужасный смысл происходящего. «Да, хочу. Я не останусь здесь одна, мне страшно. Спасибо». Они спустились на первый этаж. Турок положил для нее подушку на удобный диван в комнате за конторкой, а сам задремал, развалившись в кресле в холле возле включенного телевизора. Наташка долго ворочалась, представляя, как страдали родители, если бы этому упырю удалось сделать то, что он задумал. Но она так устала от произошедших с ней стрессов, что сама не заметила, как отключилась.